Глава третья. Где-то в многомерной вселенной. «Слушайте, подруги, мне же не кажется, что нас надурили?» — осторожно спросила Марана, отхлебывая из металлической кружки травяной настой. Прямо сейчас три темные богини сидели не на своем любимом пляжике в шезлонгах с коктейлями в руках. Нет, они сейчас находились в туманном мире, стоя на своих двоих. Вместо купальников у них были доспехи, а вместо алкогольных напитков — отвар для бодрости. «Еще как кажется, вот только...» — нахмурилась Пандора и тут же прервалась на середине фразы, к чему-то прислушиваясь. «Что там?» — напряглась темная. «Да нет, показалось...» — тяжело вздохнула Марана и тоже пригубила отвар из кружки, скривившись. «Фу, гадость какая! Зато работает!» — невесело усмехнулась темная. «А это самое важное. Ты не договорила», — обратилась она к Пандоре. «А о чем это я?» Пандора напряженно потерла глаза и горько усмехнулась. «Кто бы мне сказал, что у меня, богиня, будет хроническая усталость и недосып, я бы рассмеялась ему в лицо. Так вот, на чем я? Сандер же нас не заставлял. Мы сами его попросили об этом». «Вот мы тупые!» схватилась за голову Марана, вызвав тяжелые вздохи у остальных богинь. «Ну как там он говорил? Назвался груздем. Не говоришь, что не можешь, так?» — наморщила лоб темная. «Не помню, но смысл понятен», — ответила Марана. «У меня один вопрос. Нас трое, и мы не справляемся. А как справлялся один хранитель? Он что, вообще не спал?» «Да кто же его знает?» В очередной раз тяжело вздохнула темная. «И уже не спросишь». Три нерадостные темные богини некоторое время помолчали, отпивая бодрящий напиток. Потом темная произнесла: «Ладно, вроде основной поток любопытствующих мы отсекли. Идите поспите, я покараулю». «Ты просто душка», — расцвела Марана. «Ты знаешь об этом?» «Конечно знаю. Но если вы будете тупить, то я могу передумать». В мгновение ока обе других богини растаяли в разноцветных вихрях, а темная уныло посмотрела в туманное небо. «Вот же ж Сандер! Вот же ж хитрожопый поц!» Ну, с Сахалином я разобрался. Когда покидал остров, паштет все еще офигевал. Но когда я ему сказал, что на помощь отправлю всю молодую галактионовскую гоп-компанию, он тут же оживился, как, впрочем, и Сойка. Детишки галактионовых большую часть времени проводили в своей академии в Игнатовке. Ну и, собственно, в самом эпицентре. Они трудились действительно напряженно, но небольшой отпуск им всем точно не помешал бы. А что может быть веселее, чем собственный брат, назначенный князем Сахалина, а также бесконечные картофельные поля, где можно знатно повеселиться? Кстати, надо будет у Елизаветы уточнить о княжеском титуле. Так-то она мне его неоднократно предлагала. Интересно, согласится она дать этот титул Пашке? Ну, а если даже не согласится, могу попросить титул у японского императора. Он же там рядышком находится. Уверен, что после этого Елизавета станет гораздо более покладистой. «Политика, мать ее! Ну что делать?» У меня были большие планы на эпицентр этого мира. В первую очередь на иркутский эпицентр. Я, в принципе, уже понимал, как можно его закрыть. Вот только мне совсем не хотелось попадать впросак, как я попал с Йеллоустонским эпицентром в Американской конфедерации. Все-таки, как ни крути, но кроме опасности, из эпицентров добывается слишком много ништяков, без которых всю промышленность Земли будет ждать натуральный коллапс. А кроме этого, у меня с эпицентрами были связаны определенные подозрения. Не зря они возникли в этом мире. Ох, не зря. Постепенно, как приоткрывается тайна этого запретного мира, все части этого пазла собираются в кучку. И в чем я совсем не уверен, что если я закрою эпицентр, то кроме общемирового мятежа я получу еще неприятные последствия, связанные со всей многомерной вселенной. А мне этого, ох, как не хотелось. Собственно, тройку темных богинь я завербовал в условные хранители не просто так. Так вот, три богини должны были удерживать мир в равновесии. Просто для того, чтобы его внезапно не расколбасило. Ведь если представить этот маленький мирок в масштабах многомерной вселенной, то визуализировать его можно как шарик, висящий на растяжках, который обеспечивает ему стабильность со временем, пространством и обменом энергии, без которой жизнь невозможна ни на одной планете. Все это по умолчанию дает сама многомерная вселенная, но в случае с запретными мирами хранитель встраивается как своего рода предохранитель. А исключив хранителя, ну, скажем так, света в доме не будет. Ну, то есть на Земле настанет повсеместная жопа. Мне это точно не нужно было. Да и живущим здесь людям тоже. Так что богиням придется немножко поработать. И не то, чтобы они были против, а, похоже, даже вполне за. Вот только они не знают, во что ввязались, ведь иномирные вторжения вряд ли прекратятся. Если раньше хранитель встречал всех гадов своей мощной грудью, то теперь своей грудью будут подставлять эти милые темные девочки. Блин, странные картинки мне в голову полезли. В общем, вернулся я в свое имение, дабы перекусить и свериться с моим живым ежедневником, то есть с Анной. Как внезапно во дворе имения запахло чем-то паленым с примесью серы. Я услышал кашель и маты моей гвардии, что стояла на посту. Анна всполошилась буквально на секунду, но потом поняла, кто это, и успокоилась. Я же почувствовал ребят еще задолго, как они появились в местном мире. Но это несложно, ведь маяком для прохода моих юных паладинов был именно я. «Дорогая, я выйду встречу своих ребят». «Да, конечно», — Аня наморщила свой очаровательный носик. «Только внутрь их не приглашай, пока не помоются. Провоняют здесь все». «Не впущу», — рассмеялся я. «В баню их сразу отправлю. Ей они вряд ли повредят». «Во-во, давай», — кивнула Аня и снова уткнулась в ноутбук. К слову, баня у меня получилась зачетная. На самом деле, я думаю, что это самое крепкое сооружение во всем имении, включая мой дом. Пришлось даже папу Голема попросить, чтобы он одного из своих деток растворил при строительстве. Проверяли его крепко, и кислотными слаймами кидались, и огненными. Даже каменное дерево ребята Астахова притащили из разлома, чтобы сделать облицовку. Но это было понятно, потому что, подобно сегодняшним паладинам, ребята из рейдов возвращались в таком состоянии, что у них под ногами в буквальном смысле земля горела. Ну или плавилась. А банька все отмывала. Вышел на улицу и увидел улыбающихся ребят, которым уже их товарищи-гвардейцы подносили кружки. И, судя по запаху и отсутствию пара, в этих кружках было нифига не кофе. Хотя Калюне вон кефир налили. Но ему еще бухать рано. Одобряю. Я подошел к Андрюхе и крепко его обнял. «Сань, я грязный, мне бы сперва помыться», — смущенно сказал мой паладин. «Да как-нибудь переживу», — ухмыльнулся я. «Молодцы!» Мне и не надо было общаться с ними словами. Я все прочитал у них на лице. И то, что я увидел, мне очень понравилось. Мой план сработал. Вселенная, так сказать, утвердила новый орден паладинов в своих правах. А это очень хорошая новость для всех нормальных жителей многомерной вселенной. И да, плохая новость для темных. Но уж их-то мы жалеть не будем, ведь верно? «Да я все вижу. Доклад не нужен. Мы справились», — улыбнулся я. «Единственное, чего бы я хотел после того, как отдохнешь и встретишься с семьей, нам надо с тобой выскочить куда-нибудь на полигон. Хочу точно понять, что именно досталось вам от памяти Ордена. А сейчас живо в баню! И поставьте шашлык! Возвращение парней нужно нормально отметить!» Вокруг раздался одобрительный гул десятков голосов. Я особо не запрещал народу пьянствовать. Для этого у них были волк и ратник, которые держали их в ежовых рукавицах. Поэтому официальное разрешение главы рода грело суровые мужские сердца. А еще они точно знали, что когда сам Александр Галактионов объявляет праздник, то напитки и пища будут такие, которые себе не все мировые правители могут позволить. Хороший я, господин. Сам бы такого хотел, хотя вру. Ни один охотник не пойдет в услужение к кому-то другому. Ведь у него есть кодекс, который является не господином, а по сути также братом, несмотря на все его титанические возможности. «Саша, один момент!» — нахмурился Андрей, как будто кое-что вспомнил. И когда остальные паладины, уже смеясь, направились в баньку, он рассказал мне о той картине, которую увидел, когда призрачные паладины подтверждали его право стать командором. После чего он рассказал вторую часть видения. «Август Соларис, говоришь?» — покачал я головой. «Вот же старый зануда! Даже сдохнуть нормально не может! А ведь я ему говорил, что не найдется во Вселенной силы, которая сможет его убить». «Он такой сильный?» — нахмурился Андрей. «Да нет, он такой душный!» — рассмеялся я. «Просто душа после смерти должна куда-то пойти, а я не знаю ни одно божество, которое по доброй воле захотело бы себе на голову такой геморрой». «Так это значит что?» — нахмурился Андрей еще больше. «Что где-то есть живой паладин, и мое командорство под вопросом?» «Ну нет», — снова рассмеялся я, похлопав Андрея по плечу. «Август являлся капелланом ордена. Существует всего одна вещь, которую он любит меньше темных богов и их прихвостней. Святой воин, блин. Так вот, это власть. Он никогда не стремился к власти, но делал все для того, чтобы орден паладинов боялись и уважали во всей вселенной». «И что это значит?» — недоуменно посмотрел на меня Андрей. «То есть он не будет претендовать на звание командора?» «Не, но есть и хорошая новость. Где бы он сейчас ни был, уверен, что в скором времени этот мир превратится в филиал ордена, который с чистой совестью можно бросать против любого демонического владыки. Что-что, а дрессировать молодежь он умеет». «Ну, это, наверное, хорошо», — снова посмотрел на меня все еще недоумевающий Андрюха. «Это просто отлично. Все, не забивай голову. Давай, мойся, а потом праздновать». «Я бы хотел увидеть Свету и Александру», — немного смущенно сказал Андрюха. «Да я понимаю и разделяю твои чувства. Я уже за ними послал, они летят сюда. Так что после баньки можете подниматься наверх. Гостевая спальня в вашем распоряжении, а с Александрой с удовольствием посидят мои девочки». «Хороший ты друг, Саня», — улыбнулся широкой улыбкой Андрей. «То же самое могу сказать и о тебе. Все, давай, увидимся». Праздник по случаю возвращения паладинов получился весьма масштабный. Больше всего пострадал портальщик Абдулла, которому пришлось дергать дорогих гостей из разных мест планеты. Хотя это был условный праздник в кругу семьи, ведь дела паладинов пока что других не касались, все равно слишком много людей были к этому причастны. Будущий император драконов Сань Хунь... Блин. Короче, не запомню я, наверное, никогда. Он для меня всегда останется Гришей. Так вот, Гриша с Лепестком прибыли из самой Империи Драконов. Ларик с Эмика также присоединились к торжеству. Ну и куда же без Бухича и Бурбулиса, которые прилетели из столицы, держа под мышками каждый по два бочонка. Судя по цвету бочек, чего-то очень древнего и вкусного. В общем, это был чудесный вечер, которых в последнее время стало слегка больше. Так получилось, что меня выдернуло из постоянного цейтнота. Хорошо ли это или плохо, но по факту прямо сейчас хорошо. Хотя я точно знал, что чем дольше длится условное спокойствие, тем более внезапный и полный трындец может прийти. Но пока что мне не хотелось об этом думать, мне хотелось праздновать. Андрей со Светой вышли сильно позже. Когда уже третью порцию мяса положили на мангалы, а количество тостов уже не поддавалось исчислению. Но это они еще быстро справились, учитывая их нынешнюю мощь. Секс-марафон у них мог продолжаться несколько суток. Я толкнул небольшую речь. Всех обнял и поздравил, и самое главное рассказал, что сейчас для них наступает самая трудная часть. Увидев, как вытянулись лица паладинов, я со смехом добавил, что если они думают, что что-то из себя стоит, то это только в рамках этого мира. Для того, чтобы выйти из песочницы, нужно постараться. И хорошенько. И уж я буду тем, кто за этим проследит. Собственно, для разминки я приказал им найти оставшихся галактионовых. Мечи собрал, детей соберу. И так, глядишь, порядок в делах в этом конкретном мире все-таки наведется. Да, я всегда держал в голове 13-й меч галактионовых, который выступал предохранителем в межмировом лифте. Но что-то мне подсказывало, что в ту степь торопиться тоже не нужно. Что тот самый трындец, который я ожидал, придет чуть пораньше и с неожиданной стороны. В конце вечера я с бокалом пива, а Гриша с большой кружкой травяного чая уединились в беседке, дабы обсудить его будущую коронацию. Как я понял из его рассказов, после уничтожения атлантов вопросов о аристократии драконов не возникало. Ну, почти не возникало. Многих интересовало, что там устроил галактионов, в результате чего Атлантида поднялась из-под воды. Но мы ведь им этого не расскажем. Выглядело все так, что Гриша собрал флот. Пришел, увидел, ну и по классике победил. А еще на всякий случай продемонстрировал Горыныча, чтобы показать несогласным, что в случае чего Горыныч сожжет и сожрет не только всех и каждого, но и всех сочувствующих вместе. А может, ему мало покажется. Почему мало? Потому что у него 3 головы, и жрать ему нужно много. Хотя Гриша и держит его на диете. Но этого мы им тоже не расскажем. Короче говоря, ханство Великой Степи и Империя Драконов постепенно возвращались к мирной жизни. Это было хорошо. На юге Индира, замотивированная визитом императрицы Елизаветы, также оказывала всяческое содействие, в основном гуманитарной помощью. Так что та огромная рана, которая организовалась на территории Империи Драконов после шалости темных богов, постепенно рубцевалась и заживала. Вокруг стояла глубокая ночь. Пахли летние травы. В травке трещали кузнечики. Жизнь удалась одним словом. «Саш!» — подал голос Гриша. «Чего тебе?» «Ты же станешь императором Земли?» «Ну вот, зачем ты портишь мне настроение?» — улыбнулся я. Хотя настроение нифига не было испорчено, так как я делегировал эту проблему на плечи своих жен. «Получите императора, которого вы заслуживаете. Ну, или императрицу». «Это кого?» — удивился Гриша. «Посмотрите. Все посмотрите. Это сюрприз. Даже для меня сейчас. Ну, а теперь пошли спать. Есть у меня чувство, что нужно отоспаться нам впрок. Всем нам». Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. «Началось!» — озвучил общие мысли первый охотник, стоя перед стелой кодекса, при этом скрестив руки на груди. Рядом располагались старейшие и опытнейшие охотники — Мак, Дэн, Вульф и многие другие. Кроме этого, в главном зале крепости сейчас присутствовали все старейшины. Десятки глаз неотрывно смотрели на стелу, на которой пока неторопливо, но началось движение звездочек миров. Если ты не охотник, и в тебе нет кодекса, то полную картину мира на стеле ухватить ты не в состоянии. Однако со стороны выглядело так, как будто сразу в нескольких местах точки миров испуганно разъезжались в сторону. Будто кто-то вбивал в сферу многочисленные клинья. Вперед вышел главный старейшина, который ткнул пальцем в одно из таких проблемных мест. «Здесь, в нашу вселенную, пытается встроиться колыбель. Это мы уже определили». «А остальное?» — прищурился первый охотник. «Пока разбираемся. Но плохая новость в том, что перестроение идет также извне. Пустота возвращается», — внезапно нахмурился и подал голос старик Дэн. «Не знаю», — покачал головой старейшина. «Надеюсь, что нет». «А как я на это надеюсь?» Рефлекторно почесал старый шрам старый маг, вспомнив те времена, когда, сражаясь с этой напастью, Он единственный остался в живых из всего своего поколения охотников. «Если это так, то Вселенную ждут большие потрясения».